Так, значит, все. Всем спасибо. Откашлившись, произнес сержант Колон. Защищать невиновных, запятая. Закончишь в личное время, младший констебль Детрит. Сержант снова заглянул в свой блокнот. Итак, Хапугу Хоскинса выпустили из тюрьмы, так что будьте начеку, сами знаете, каким он становится, отпраздновав свое освобождение. Кроме того, этот чертов каменноугол прошлой ночью опять избил четверых. Для исполнения выше упомянутого долга. Запятая. А где капитан Ваймс? — поинтересовался Шноби. — Это же его обязанности. — Капитан Ваймс разбирается с делами, — пояснил сержант Колон. — Гражданская жизнь — штука нелегкая. Так. Он снова заглянул в папку, поднял глаза и оглядел стражников. — Стражников, ха! Шевеля губами, он пересчитал подчиненных. Между Шноби и констеблем Дубинсом приткнулся какой-то мелкий потрепанный мужичонка, волосы и борода которого настолько перепутались, что он был похож на выглядывающего из кустов хорька. — Мне скобка выше указанное божество, скобка точка. — О нет, — неверяще пробормотал он. — Здесь и сейчас ты что тут делаешь? Спасибо, Детрит, спасибо, только не отдавай честь, можешь садиться. — Меня задержал господин Марков! — откликнулся здесь и сейчас. — Заключение в целях безопасности, сержант, — объяснил Марков. — Опять? — Колон снял с гвоздя над столом связку ключей от камер и бросил ее воришке. — Хорошо, третья камера. Ключи можешь взять с собой, мы крикнем, если они нам понадобятся. — Премног благодарствуй, господин Колон! Поклонился здесь и сейчас и тут же сбежал по ступенькам туда, где располагались камеры. Колон покачал головой. — Самый ужасный вор в мире. — Он настолько хорош? — удивилась Ангва. — Что-то не похоже. — В данном случае под самым ужасным подразумевается совсем никудышный, — объяснил Колон. — А помните, как-то раз он вознамерился пробраться в Дун-Манифестин и украсть у богов секрет огня? — ухмыльнулся Шнопс. — Ну, а я ему и говорю. «Но мы его и так уже знаем здесь и сейчас, причем многие тысячи лет», — откликнулся Марков. «А он, вот и здорово, значит, это антикварная редкость». Сноска. Огонь у богов украл самый первый в мире вор Проныра Мазда, правда, сбыть краденое он так и не смог. Добыча оказалась слишком горячей. Вторая сноска. И он действительно погорел на этом деле. Конец сноски. «Бедолага», — вздохнул сержант Колон. «Ладно, что у нас еще? Да, Марков?» — А теперь они должны получить королевский шиллинг, — сказал Марков. — Правильно, да, конечно. Сержант Колон порылся в кармане и достал три анкморпоргских доллара размером с блестку для платья и с содержанием золота примерно как в морской воде. Он бросил монеты трем новобранцам по очереди. — Это называется королевским шиллингом. Он искоса глянул на Маркову. — Понятия не имею почему, но вы должны получать его, когда вступаете в стражу. Таковы правила. Это означает, что вы действительно вступили в наши ряды. На мгновение он смутился и даже закашлялся. — Так, кстати, толпа камнежо... троллей, — быстро поправился он, — устроила на короткой улице какое-то шествие. Младший констебль Детрит, не позволяйте ему отдавать честь. Хорошо, ты можешь объяснить нам, что там происходит? — Тролли празднуют Новый год, — отрапортовал Детрит. — Правда? — Полагаю, нам следует изучать такие вещи. Говорят еще, что эти мелкожо... гномы устроили нечто вроде митинга. — Годовщина Кумской битвы, — быстро отозвался констебль Дубинс. — Знаменитая победа над троллями. В глубинах густой бороды он самодовольно улыбнулся. — Ага, славная победа, — пробурчал Детрит, с ненавистью глядя на гнома. — Навалились из засады. «Что? Да это тролли!» — начал было Дубинс. «Заткнитесь!» — перебил их сержант Колон. «Здесь говорится... где ж тут говорится? А, вот здесь говорится, что они двигаются вверх по короткой улице». Сержант перевернул лист бумаги. — Это так? — Стало быть, тролли и гномы идут друг другу навстречу? — осенило Маркову. — Сегодня нас ждет парад парадов, — хмыкнул Шнопс. — А в чем дело? — не поняла Ангва. Маркову неопределенно помахал рукой. — О, боги! — выдавил он. — Там такое будет, нужно срочно что-то предпринять. — Гномы и тролли ладят между собой примерно с тем же успехом, как огонь и сухие доски, — откликнулся Шнопс. — Ты когда-нибудь бывала в горящем доме, госпожа? Вот тебе удобный случай. Обычно ярко-красное лицо сержанта Колона вдруг стало бледно-розовым. Скачив на ноги, Колон быстро опоясался ремнем с ножнами и взял в руки дубинку. — И помните, осторожность превыше всего, — торопливо напутствовал он. — Может, проявим осторожность и останемся здесь? — предложил Шнопс.